Новый год. Двадцать декабря 2020. Скажите ве. Вье. Нет, ве. Вье. У вас как будто твердый знак. Не вье, а ве. Вье. Я тут видел, как погас огонек надежды в глазах мастера-плотника, который пришел собрать кровать. «Давно в России?» — спросил он. 12 лет». «Акцент есть. Немного, но есть». Выражение лица при слове «немного» мне говорило «намного сильнее, чем должен быть. Уху больнее». «Представляю, что есть». «А супруга не поправляет?» «Поправляет». Наврал. «Ладно. Ну а где эта кровать?» Я его привел в спальню и показал 320 частей раздолбанной кровати. Когда мы переехали в квартиру, мы попросили убрать кровать, и так как теперь уезжаем, хозяйка прислала мастера, чтобы он заново построил ее. Он чмокнул языком и зубами. «Ой-ой-ой». «Мда», я добавил умственно. «Ой, я думал, будет просто, но нет, она прям больная». «Больная?» Я добавил с мудрой интонацией, словно я так и подозревал, что она заболела. «Больная, больная. Окей, ну что ж, начну тогда». «Хотите кофе?» «С большим удовольствием, спасибо. Я пока переоденусь». Я ушел к плите пролить молотый кофе в турке на плиту. Я повернулся к нему. «Сахар будете?» Человек уже разделся до пояса, причем снизу. Он теперь энергично занимался снятием носков. «Буду, буду». Я повернулся обратно к плите и стал внимательно смотреть на грудочку опаленной кофейной гущи с предыдущей, неудавшейся попытки нормально сварить кофе. Я спиной и плечами делал вид, что раздеваться у меня на кухне обычное дело. «Что у вас за лампы? Вы фотограф?» Я повернулся снова к нему. Носки лежали аккуратно на штанах. Рядом с ними майка, рядом с ней голый мужик, который из вежливости решил не начать одеваться, пока я не ответил на его вопрос. «Нет, я это... работаю онлайн». «Преподаватель?» «Преподаватель». «А у меня дочка репетитор математики. И фотограф. Работала недавно в Буше. Я туда пришел смотреть, она такая туда-сюда бегала, работала такая. А я там сидел, пил кофе, смотрел. Она умная, логично мыслит. В шахматы играет. Мужской мозг у нее». «О, класс!» «Я вас не задерживаю?» «Да ничуть». Я улыбчиво наврал. «Ну...» Она заинтересовалась фотографией в середине первого года университета. Хотя надо было работать, я решил, что это хорошая возможность прокрастинировать. Ну и было приятно видеть, как он гордился своей дочкой. Я заслушался, и вдруг позади раздался громкий «ц-ц-ц-ц-ц-ц». «У вас кофе сбежал?» «Ну да. Надеюсь, он будет нормальный и вкусный». «Да, да, он будет все-таки вкусным». Улыбчиво наврал он. «Кстати, у вас тут стул больной». «Больной?» «Больной, больной. И вот тот тоже». Он показал на второй стул рядом. «И там в углу совсем больной тоже. И вешалки у вас тоже, кстати. Куртки будут падать». Он смотрел на меня со страданием и недоумением. Словно, как вы так живете? Стулья больные же. Я смотрел ему обратно и делал международное выражение рта. «Эх, что делать?» Думая, что так закончится разговор. Так не закончился разговор. Он продолжал смотреть на меня, словно починить вот что. Я убежал к плите, виновато шепча. «Я сейчас вам кофе налью». Он был такой мужчина, который все время включен. Пришел, увидел проблему, так-так-так, это ломано, надо починить, там-сям проблемочки на проблемочках, сейчас устраним. я вспомнил слово «профдеформация» и подумал, что это, наверное, то, что имеется в виду. «Деньги у вас валяются на полу». Я посмотрел на пол, он был прав. «Мда». Он продолжил смотреть несколько секунд на меня, недоумевая, почему я еще не пошел поднимать монетки, и уточнил ситуацию для меня. «Они на полу лежат?» «Да, они все время падают». «Почему?» «Их много у меня в карманах». «А зачем вам столько монеток?» «Да я их не хочу». «Деньги не хотите?» «Блин, а есть возможность победить в этом разговоре?» «Деньги хочу, а... ну, в магазинах дают и...» Я посмотрел на его спокойные глаза и понял, что разговор будет короче, если я просто подниму монетки. Мой внутренний голос кричал: «Это ж твои монетки, пусть лежат, они никому не мешают там, это наш дом!» Но сильнее оказались его спокойные глаза, а я с дурной улыбкой пошел поднимать свои монетки. Потом я вернулся на кухню и налил кофе и повернулся к нему. Он на полу разложил свои инструменты: молоток, дрель, шуруповерт, большой боевой топор. Я добавил еще сахара в кофе и отдал ему. «Спасибо», — сказал он, принимая чашку. «Знаете, с кроватью грустная история. Вы ее переделывали, переделывали». «Ну, не я же», — думал я, молча смотря на топор. «Я сегодня буду работать реаниматором, как человек после аварии. Сделаю имплантацию. Все плохо, но жить будет». Он ушел работать реаниматором, и я сел дальше прокрастинировать. Я решил, что хороший способ — это организовать доставку елки. Я пару дней назад договорился с падчерицей, что раз она будет ночевать в той квартире, пока ее квартиру красят, она сможет забрать доставку елки. Так будет елка и подтверждение, что я годный муж для Алисы. «Привет, Лей!» Я написал в ВА. «Ты дома?» «Я дома». «Хорошо». Я заказал елку в приложении и удовольственно раскинулся на диване. Я первый раз заказал себе елку. Какой я хороший и взрослый! «Я, кстати, не буду в маминой квартире ночевать, дома останусь». Вдруг пришло сообщение. «But my first ёлка! I dream too much! Too soon!» Дальше мы выяснили, что друг друга не поняли. Я поругал себя за то, что я забыл собственные мудрые слова. Иногда слова не означают то, что они, по-твоему, означают. Тут на слово «дома» надо было обращать побольше внимания. «Блин, но ключ у тебя, Лей!» «Могу прислать на такси, хочешь?» «Сейчас попробую отменить». Я открыл приложение Яндекс.Лавка и поискал кнопку «Отменить заказ». Нашел и нажал. Отвечает человек из команды поддержки. «Вы уверены, что хотите отказаться от пышной красивой елки?» «Да, к сожалению. Но мы уже выбрали для вас самую милую и прелестную». «Ой, ну мне очень жаль, простите, но надо отменить. Я завтра ее закажу». «Очень жаль. Я отменил ваш заказ. Деньги придут обратно в течение 300 лет». «Хорошо, спасибо». Я снова начал чувствовать себя взрослым и годным, несмотря на безелочность. И решил все-таки забрать у Ли ключ, чтобы завтра забрать елку или вдруг захочу пойти туда с ватой и дождиком. Ли отправила ключ на такси и написала: «Он приедет через 20 минут». И я наконец-то начал работать. Через 19 минут кто-то звонит. «Алло?» Я спрашиваю. «Алло, здравствуйте!» Отвечает звонитель. Тут надо отметить, что человек, который звонил, тоже был приезжим, как я. Если вы знаете, какие бывают коммуникативные сложности с иностранцами, представьте их себе и утройте. Так понятно будет, как и это, когда мы, иностранцы, общаемся по телефону друг с другом. И это не только свое страдание, Еще надо сталкиваться с неприятной реальностью, что те, кому ты звонишь, также страдают от тебя. My pride, it hurts, please. I can't look in the mirror anymore, please. Наверное, можно примерно показать, как это вот таким образом. Надо добавить туда еще ошибки и ломаную грамматику. Ну и еще ticking clock, чтобы побольше стресса, конечно. Чем могу помочь? Спрашиваю. Это доставка. Отлично, вы уже приехали? Да. Где вы находитесь? А вы где? Хитро переспросил он. Я рядом с Невским. У салона красоты? Не знаю. Ну, блин, подумал я. Есть салон красоты рядом с другой квартирой, но тут нет. Не может же быть, что Лея дала ему тот адрес. Вы на Невском или около Невского? Я спросил. Тупой вопрос, так как можно сказать, что обе квартиры около Невского. Около Невского, он отвечал. А где именно? Тут салон красоты. С умирающей надеждой отвечал бедный доставщик, наверное, молча крича, что за иностранец? Как называется улица? Наконец-то спросил я его. Он произносил название того переулка. Блин, видимо, Лея каким-то образом прислала ключ в ту квартиру. Извините, я перезвоню, хорошо? Хорошо. Хорошо. Я быстро набрал Лею и попросил уточнить адрес, но туда ли она отправила? Она сказала, что ключ точно привезут не на Невский. Значит, это отмененная елка? Я перезвонил ему. Алло еще раз. Здравствуйте. Он отвечал дружно. Что вы мне доставляете? Елку. Ну елки-полки. Что делать? Я начал думать, но мастер внезапно появился сзади. Винтики-болты где? В енике? Не, винтики. Сказал он, заиграв в крокодил, показывая мне. А, вентики, сейчас пронесу. Ой, я вспомнил, что добрый доставщик еще ждет на линии. Извините, пожалуйста, можно я перезвоню? Подождите, пожалуйста, извините. Я подожду. Я побежал за винтиками и болтами и отдал их мастеру. Их немного. Он сказал и посмотрел на свой топор. Немного, да, эх. Ладно, справлюсь. Теперь надо было принимать решение. Ёлка там, возможно, если не заберу, они возьмут оплату заново, и у меня будет ни денег, ни ёлки. Я снова начал думаться. Тут мастер, я же не знаю его. Могу ли я его тут одного оставить? Мне кажется, что человек, который может спонтанно раздеваться на чужой кухне, честный человек. Но все-таки я его не знаю. Что дело? Вдруг звонок. Алло, здравствуйте. Я подтвердил. Здрась, доставка. Вы ключ доставляете? Наверное. Я тут, вы где? Я внутри, сейчас приду, прибегу. А вы где? «На Невском, в дворе!» «Окей, я бегу!» Я засунул голову в спальню. «Выйду на минуту, ладно?» «Ладно, ладно!» Я высунул голову из спальни и побежал во двор. У нашего адреса есть два двора. С одной стороны, это хорошо, изобилие. Но бывают сложности с доставками, и это достает. Еще два звонка пришлось сделать, но я забрал ключ. «Achievement unlocked. Next level!» 3, 2, 1, go! Окей, надо решить. Туда-обратно 30-45 минут. Перевод надо отдать через 2 часа. Мастер еще там, с топором, и скоро Новый год. Я погрузился в задумление. Через несколько секунд я принял решение и снова позвонил доставщику. Спасибо, что ждал, я решил приехать и забрать. Вы можете подождать еще 15 минут, я приеду. Да, я жду. Спасибо огромное, а сейчас? Я приехал, забрал от улыбающегося доставщика свое дерево, отдал ему на чай и побежал в квартиру с елкой. Прислал Алисе селфи, типа «смотри на твоего способного и вполне компетентного мужчину, дерево тебе обеспечил», и поехал обратно. В такси я задумался, а как тогда заплатить за елку? «А ты не заплати, это хорошая халява», — ответил демон в голове. «Циц, нельзя, это благородный праздник, нельзя в день Рождества Христа иметь украденную елку». «Но она новогодняя, не рождественская», — отвечал демон обиженным тоном. «Нет, надо заплатить», — я твердо сказал. «А ты брысь». Я написал человеку-поддержисту. «Елка все-таки приехала, и я ее забрал. Как заплатить?» В ответ появилась новая кошка. «Уважаемый покупатель, снова списать средства с вашего счета мы не можем. Считайте елку комплиментом от нас. Хорошего дня!» Мы с демоном смотрели на сообщение с удивлением. «Ну, значит, честная халява». Я пришел домой, мастер еще работал и еще был одет. Каким-то образом все закончилось хорошо. Я успел закончить перевод, мастер уже заканчивал работу, и я стал собственником пышной елки, причем даром. Так что вот так. Елку, которую я нарядил по-русски с помощью добрых подписчиков на ФБ, мне как будто сама Россия подарила. Она как зеленое воплощение всей доброты, которую мне прислали все, кто читает мои рассказы в сети. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Теперь она у Крегочки и радует нам глаз. Россия — мистическая страна. Я действительно считаю нашу елку мистическим подарком от вас. Спасибо.